«Теперь, Миша, я не понимаю», — перебила его Аня. «А что мне нужно было сказать? Иди, дорогой, и можешь возвратиться, когда тебе заблагорассудится. Пожалуйста, иди». «Ну что ты начинаешь?» «Да кто начинает, Миша?» — наконец-то возмутилась Аня. «У тебя там что, неприятности? Кто-то настропалил?» «А я, между прочим, тоже на работе. Мне тебя выслушивать такого заведенного сейчас некогда. Ты хотел сказать, что задержишься вечером, я поняла. Все». И Аня резко закончила разговор. Миша через некоторое время призвонил жене, извинился и постарался быть ласков. Миша тогда подумал, почему он никогда не может сказать Ане сразу о том, что собирается сильно задержаться. Всегда говорит, что куда-нибудь зайдет ненадолго. А потом, когда приходит намного позднее, чем обещал, начинает оправдываться, что, мол, не мог сразу уйти, что то, что сё. Хотя всегда заранее знал, что задержится сильно. Миша, думая об этом, посмотрел на часы и понял, что скоро придет кандидат в учителя английского. А прийти он должен был не просто скоро, а очень скоро. Миша даже скривил гримасу, когда подумал об этом скором визите. Миша просто стеснялся. Он опасался, что педагог английского захочет проверить и протестировать его знания языка. Так, понимал Миша из личного опыта, делали многие преподаватели. А Миша стеснялся и стыдился демонстрировать свой отвратительный английский в своем красивом кабинете. Ему не хотелось подбирать плохо знакомые ему английские слова, чтобы составить из них корявый ответ на какой-нибудь дурацкий вопрос, который ему может задать грядущий преподаватель. А еще Миша недавно понял про себя, что ему почему-то с некоторых пор стало как-то неудобно говорить, что у него нет высшего образования. Вопрос об образовании ему практически никогда не задавали. Но случалось, спрашивали из любопытства или при знакомстве. В общем, иногда интересовались. Миша говорил тогда, что у него техническое образование, не уточняя, какое именно. Если углублялись, он отвечал, что инженерное в области транспорта. Но вопрос, а что вы заканчивали, Миша с недавних пор ненавидел. Раньше он даже гордился тем, что не стал добивать до конца свое высшее образование. Он понимал, что профессия инженера — это точно не его. Он гордился, что не стал тратить лишнее время только ради получения диплома, а сразу начал работать. Раньше он гордился и тем, что художественное училище не стал кончать, а взял от художественного образования все, что хотел, и без лишних раздумий уехал в Москву. Но в последнее время Миша застеснялся того, что никакого учебного заведения, кроме школы, он так и не преодолел до конца. Миша очень стеснялся, когда в первый раз шел в спортивный зал заниматься на тренажерах. Ему казалось, что там он будет самым нелепым, неумелым, слабым и неловким. Он думал, что там все будут очень спортивными, а он совсем не спортивный, и на него будут обращать насмешливое внимание. Миша многого в себе стеснялся. Он стеснялся своей походки. Отец в детстве часто говорил Мише: «Ну что ты ходишь, я не знаю как что. Неужели ты не можешь последить за тем, как ты идешь? Что ты вихляешься?» Миша не понимал, чем отец недоволен и чего он от него хочет, но запомнил то, что с его походкой что-то не так. Как-то учитель физкультуры при всех сказал: «Ну что ты ходишь, как будто в штаны натрес?» Все смеялись. Миша тогда убедился, что действительно ходит как-то нехорошо. Потом он стал замечать, что каблуки его обуви снашиваются неравномерно. Он даже подумал, не косолапит ли он. В общем, Миша стеснялся своей походки, и в ответственные моменты жизни он ходил, как кол проглотил. Миша выпрямлялся, насколько мог, расправлял плечи, обязательно подтягивал живот и ходил, стараясь не очень сгибать в коленях ноги. Миша стеснялся своего, как ему казалось, очень русского лица. Как бы он ни изменял прическу, как бы ни одевался, как бы ни экспериментировал с бородами, бородками и бакенбардами, все равно лицо оставалось очень русским, совсем, как Миша казалось, простым. Миша всегда думал, что за границей все сразу догадываются, что он не местный, и что соотечественники обязательно разгадают в нем своего, в какой бы стране он ни находился. Он этого стеснялся, а когда к нему в Москве иностранцы обращались по-английски, или когда кто-нибудь в какой-нибудь стране заговаривал с Мишей на своем родном языке, ему было приятно и лестно. Миша долго стеснялся в себе признаков того, что он не из Москвы, что он не москвич, а приезжий.